Но пока Ватикану было не до искусства. Его куда сильнее беспокоила независимая политика свободолюбивой Венецианской республики, откуда веяли заразительные для других ветры инакомыслия и вольнодумства. Два дня спустя, после выноса из собора святого Петра Мадонны со змеей, Рим оказался на грани войны с непокорной владычицей Адриатики, единственной на Апеннинском полуострове территории, неподвластной Испании, которая давно держала наготове войска наемников у венецианских границ. Однако о своей поддержке морской республики давно уже громко заявляли Франция и некоторые другие государства. Нельзя было не считаться с этим, и поэтому не только испанцам, но и Павлу V пришлось поумерить свой воинственный пыл, тем более что в самом Риме то и дело вспыхивали стычки между доведенными до отчаяния поборами народными массами и властями. Так, в начале мая, накануне предстоящих торжеств, по случаю первой годовщины вступления Павла V на престол, разъяренная толпа остановила на площади Навона карету с всесильным кардиналом Беллармино, осыпав кардинала отборными ругательствами и изрядно помяв бока его сопровождающим. В воскресенье 28 мая 1606 года торжества начались с молебна и процессии во главе с папой Павлом V. Затем прошло инсценированное морское сражение на Тибре с пушечной пальбой из замка Сант-Анджело как прямое предупреждение и призыв строптивой Венеции подчиниться воле Рима. С наступлением сумерек был дан праздничный фейерверк, а народные гуляния продолжались до глубокой ночи. Но днем 29 мая на одной из площадок для игры в мяч на Кампо Марцио произошло трагическое событие. Судьба вновь свела Караваджо с упоминавшимся ранее молодым головорезом Рануччо Томассони. Во время игры возник спор между игроками и их сторонниками из-за незасчитанного мяча. Томассони посчитал партию выигранной и нагло требовал от Караваджо 10 скудо за проигрыш. Такова была ставка. Жаркий спор перерос в драку, в которую ввязались некоторые болельщики игроков. В результате Томассони остался лежать на земле, истекая кровью, а раненого в голову Караваджо друзья спешно увели под руки с места происшествия и спрятали в одном из домов миланского землячества, не желая подвергать риску адвоката Руффетти. Чтобы избежать появления полиции, врача вызывать не стали, сумев самостоятельно остановить кровотечение и обработать рану на голове спиртом. «Я предупреждал его», — рассказывал Лонги друзьям после того, как раненого уложили в постель, и он уснул, «не ввязываться в игру с этим отъявленным бандитом». У него уже была с ним стычка, когда он лежал в госпитале Консолационе. Тогда причиной ссоры стала монахиня Лючия, сестра этих негодяев Томассони. Уже во вторник, 30 мая, в листке Абизи появилось сообщение, что на Кампо Марцио после игры в мяч художник Караваджо смертельно ранил Рануччо Томассони, сына бывшего полковника гарнизона крепости Сант'Анджело, который скончался той же ночью. Это известие вызвало шок у многих римлян. Хотя люди, хорошо знакомые с нравами римской улицы, не узрели в этом ничего особенного, поскольку кровавые стычки происходили чуть ли не ежедневно. А вот тем, кто неравнодушен к искусству, невозможно было поверить, что прославленный художник, автор многих картин на религиозные сюжеты, мог стать убийцей. У многих эта весть никак не укладывалась в голове. Зато недруги художника, среди них биограф Бальоне, изощрялись в распространении подробностей драки. Нашлись очевидцы, которые рассказывали, как Томасоне наносил удары шпагой и ловко увертывался от противника, играя с ним, как кошка с мышью. Парируя удары, он не переставал дразнить Караваджо. «Эй, ты, горе-художник!» — подзадаривал Томасоне. «Берегись, не то я пошибаю рога, которые тебе наставила Лена!» Взбешенный Караваджо в ответ пырнул его шпагой в самый пах, поразив мужское достоинство обидчика. Тот дико завопил и упал навзничь, корчась от боли и катаясь по земле, пока не затих. Вскоре к месту события прибежала мать и жена убитого, а с ними другие родственники и соседи, принявшиеся причитать и призывать к кровавой вендетте. Знаток законов и порядков римского судопроизводства Руффетти прямо заявил друзьям художника на следующее утро, что Караваджо необходимо немедленно скрыться, даже если не он первым обнажил шпагу, а лишь вынужден был защищаться. Для судей важно лишь одно — убить человек. Узнав о смерти обидчика, Караваджо пришел в ужас. Он вспомнил, как в ответ на удар по голове сделал выпад, уже теряя сознание, и всадил шпагу вниз живота противника. Но у него не было никакого желания убивать, он лишь защищался. Убитый Томасоне, недавно удачно женившийся на дочери богатого коммерсанта, держал под контролем проститута Кортаччо и вместе с остальными братьями, поделившими на зоны влияния центральные районы города, входил в круг влиятельных происпански настроенных кланов Форнезе и Орсини, которые оказывали сильное воздействие на папский двор. Поэтому Павел V, как ни упрашивал его племянник, вынужден был наказать Караваджо. Был обнародован страшный вердикт вне закона. А это означало, что если художник не сдастся властям, то любой человек, повстречавший его на территории папского государства, мог убить объявленное вне закона лицо и даже рассчитывать на вознаграждение.